Глава пятая. Бержерон. Год 18. 26 ноября. Никогда в жизни мне не приходилось вести хронологических записей. Я питаю к этому жанру почти непреодолимое отвращение. Что может быть глупее педантичной регистрации своих сиюминутных состояний? Нет ничего эфемернее этих состояний. Закрепленные на бумаге, они не становятся долговечнее или подлиннее, а только усугубляют ложь пережитого. Видно, даже самой изощренной памяти не дано остановить мгновение, чтобы затем вернуться к нему и вновь оказаться в его воскресшей реальности. По-моему, это занятие для мазохистов. Я всегда предпочитал жить, не казняться и не умиляясь прошлым. Настоящая лучшая гарантия существования в минувшем. Отправляясь в Россию, я никогда не предполагал, что события в ней заставят меня обратиться к Перу.